Глава 34. «Ярл Антор», — повторил Хроки, — «мой меч за тебя!» «Ярл Антор!» — Тенатли взялся за рукоять змею своей гадюки. «Мы уже сражались рядом и не проиграли ни одной битвы. Мой меч за тебя!» «Немного на Эллиге найдется тех, с кем я бы не справился в кулачном бою!» Тен Асгир сдвинул кустистые брови, но тут же ухмыльнулся. «А ты побил меня, как мальчишку, Ярл Антор!» «Я служил Орму Ульфриксону!» Кормщик Эйнар Безбородый тряхнул роскошной шевелюрой. «Ты победил нас в битве, но сохранил мне не только голову, но и честь! Мой меч за тебя, Ярл Антор!» «Боги любят смелых!» Подал голос один из берсерков покойного Хрольфа. «И пусть черное копье боится тебя, Ярл Антор!» «Ярл Антор!» Хором заорали Ашку и с Ингваром, поднимая вместо мечей мехи с медовухой. «Ярл Антор! Ярл Антор!» Повторили за ними остальные хирдманы, колотя оружием по щитам. «Ярл Антор! Ярл Антор!» Нет, я уже почти не удивился. Как там говорил Романов, если какой-нибудь нищий барон или странствующий рыцарь вдруг стремительно начинает обрастать золотом, войском и союзниками, можешь быть уверен, без светоча не обошлось, так? Йотунова железка на моем боку явно жила своей жизнью, вытягивая меня из грязи в князи. Но лишь для того, чтобы поскорее столкнуть лбами с еще одним баловнем судьбы. «Похоже, ты теперь большая шишка», — шепнул мне на ухо невесть, откуда выскочивший Славка. «Что будешь делать?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Попробую навалять этому черному властелину. Какие у меня еще варианты?» «Никаких, но я тут запросил у наших из барика. Там реально полная ж...» Славка замолк, прокашлялся и продолжил уже как положено. «Черное копье привел с собой немногим меньше 1000 воинов. Гудред!» — позвал я. «Да, мой ярл». Беспалый тут же оказался подле меня, изящно оттерев Ашкуя с Ингваром. «Что тебе нужно?» «Если уж ты первым назвал меня ярлом», — усмехнулся я, «могу ли я просить тебя отправиться домой и собрать Тенов севера? Без них нам не выстоять». «Можешь ли? Ты должен просить меня!» Гудред широко улыбнулся. «А я должен исполнить твою волю. Надеюсь, в Альфсбу не найдется пара лошадей. Я и мои Хускарлы отправимся на север, как только взойдет солнце. Возьми с собой одного из людей Слава Хёвдинга». Я огляделся по сторонам, отыскивая подходящую жертву. «Лучших гонцов на барик стадии не найти». А о том, что мы с волчатами можем поддерживать связь и иным способом, Беспалому знать не обязательно. «Если пожелаешь, мой ярл», — Гудред склонил голову. «И если для него отыщется лошадь, нам нужно подготовиться». Я оглядел свое немногочисленное воинство. «Едва ли черное копье отправил сюда всех, кто пришел с ним, но бой будет непростым». «Даже тебе не под силу удержать Альфсбун», — вздохнул Асгир. «Лучше уж забрать отсюда все ценное и отступить к Карбале. Там мы дождемся всех, кто остался в Хеде, Эльгаде и Хавердале». «Хочешь сбежать?» — фыркнула Вигдис. «Но что бы ты сказал, если бы черное копье шел к дому твоего отца, Асгир, сын Кнута?» Тен Хавердала не остался в долгу. И едва ли не половина хирдманов тут же одобрительно закивала. Мало кто из них хотел сражаться за Альфсбун, который можно было просто ограбить, а то и сжечь, чтобы не оставлять захватчикам Ульвара. Но и у Рыжей нашлись защитники. И не только из числа ее треллов. Хроки и еще с десяток человек, похоже, уже успели уверовать в мою непобедимость и собирались биться до последней капли крови. а мне оставалось только порадоваться, что в ближайшие пару минут никто уж точно не станет прислушиваться, о чем новоиспеченный ярл разговаривает с загадочным Славом Хёвдингом. «Дорога из Барикста до Вальфсбун наверняка через горы», — поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «У тебя в крепости хватит, ребят, проследить за армией Ульвара?» «Проследить, да», — кивнул Славка. «Но перестрелять всех мы не сможем». «Всех и не надо». Я на всякий случай огляделся по сторонам. «Хотя было бы неплохо, но если твои ребята смогут от души покошмарить этих гоблинов, я не расстроюсь. Ты тоже пойдешь на разведку, но отсюда. Тактику знаешь сам. Подбежали, шарахнули, убежали. Если подстрелишь командира, с меня подгон». «Это какой абрикос?» Славка уперся руками в бока. «В последнее время ты мне чуть ли не за место клан Лида. А профит где?» «Что ж, за все приходится платить. И пусть я рассчитывал, что Славкино корыстолюбие проснется чуть позже, ладно, йот он с ним». «Друг мой, нас ждет война». Я положил руку ему на плечо. «А война, как известно, существенно сокращает популяцию не только простых людей, но и офицерского состава. Когда все это закончится, некоторым поселениям понадобится новый тен. Я отдам волкам одно поселение». «Два!» Тут же среагировал Славка. «Одно!» — отрезал я. «И пару шмоток на выбор для тебя лично. Плюс добычу на всех поровну, естественно. Считая ту, что мы уже нахватали на юге». «Ладно, если победим», — Славка насупился. «А если нет?» «А ты сделай так, чтобы победили». Я протянул руку и коснулся висящего у него за спиной лука. «Кто тут у нас главный снайпер? В лесу ты царь и бог, Славка. Если вынесешь командиров и баферов, остальное сделаю я». «Сделает он», — пробурчал Славка. «Прямо какие-то основы партизанской войны для начинающих. Вроде того». Я хлопнул его по плечу. «Действуй. Твое дело — огневая поддержка и деморализация противника. А уж с остальным как-нибудь разберемся». Хотя для начала бы неплохо разобраться с расколом в собственных рядах. Тен Асгир громыхал на весь длинный дом, доказывая необходимость отступления. А Вигдис, хоть с ее мнением никто уже и не должен был считаться, явно собиралась вцепиться ему в бороду. Я не спешил с решением. Каждый из вариантов имел свои преимущества. Альфсбун отлично защищен, и даже небольшой хирд за крепкими стенами будет иметь колоссальное преимущество. Но как же нас все-таки мало, и если зажмут, бежать уже некуда. Едва ли я или кто-то другой сможет подняться по скале так же, как спустился. В конечном итоге все будет зависеть от того, сколько воинов Черное Копье отправил на юг. И если справиться с сотней, шансы еще есть, то с двумя едва ли. Как бы поступил на его месте я сам? Вероятнее всего, прошелся бы катком по всем поселениям, предлагая местным тенам то же, что уже предложил ярлу Барикстада. И едва ли все стали бы упрямиться, как старик Тормунд. В этом я успел убедиться и на собственном опыте. Веками местные правители неплохо обходились и вовсе без ярлов с конунгами. Но если уж менять свободу на целую шкуру, не все ли равно, кому из конунгов служить? А Черное Копье явно умеет убеждать. Бездарный вождь и полководец едва ли смог бы собрать флот в полтора десятка драккаров. Так что опасаться мне нужно не только мечей его войска. Одному всеотцу известно, сколько из моих людей сейчас молча подумывает, что конунг Черное Копье ничем не хуже конунга Серого Медведя. Не случайно хитрец Гудред пожелал назвать ярлом меня, хотя и сам вполне мог претендовать на командование войском, как старший по возрасту и более опытный. Если я одолею Ульвара, Беспалый непременно окажется рядом, когда придет время делить добычу. Если проиграю... Нет, об этом задумываться я пока не собираюсь. Осторожность никогда не бывает лишней, но если в каждом видеть потенциального предателя, не стоит даже пытаться сражаться против войска едва ли не в тысячу мечей. «Что ты собираешься делать?» Гудред прервал мои размышления, легонько тронув меня за плечо. «Сражаться?» Я пожал плечами. «В последнее время мы только этим и занимаемся». «Ты послушаешь Асгейра?» Беспалый усмехнулся. «Или рыжую Вигдис?» «Драться или выбрать стратегическое отступление? Право на существование имеют оба варианта, но для того, чтобы избавить своих людей от лишних сомнений, подойдет только один. Победа. Для начала хотя бы одна, но мощная, яркая и безоговорочная. Вроде той, что я одержал у стен Фолькерка. Правда, тогда Ор Мульфриксон дал мне уйму времени на подготовку, а сейчас до рассвета часа два с небольшим». «Слушайте меня!» — рявкнул я на весь длинный дом. Все споры тут же смолкли. «Что ж, уже неплохо. Едва ли все обрадуются тому, что я собираюсь сказать, но для начала хотя бы выслушают». «Мы не оставим Альфсбун». Я специально говорил медленно, вколачивая каждое слово как гвоздь. «У нас достаточно людей, чтобы защитить эти стены». «Три десятка против сотни?» — усмехнулся Асгейр. «Или ты думаешь, что Черное Копье привел с собой юнцов, не умеющих сражаться?» «Ты сам назвал меня ярлом, Асгейр сын Кнута». Я возвысил голос. «Но плох тот ярл, что не станет защищать своих людей. Я встану за Альфсбун так же, как стоял бы за Хавердал, Хеда или Карбале. Но не думай, что я ищу славной смерти. Боги с нами, и мы победим!» «Внимание! На вас действует воодушевление. Плюс 20% к максимальному запасу здоровья, выносливости и духа. Продолжительность 120 минут». Подходящая речь, сдобренная небольшим бафом и карканье Хиса за окном в виде спецэффекта, вполне достаточно, чтобы избавиться от любых пораженческих настроений. Хотя бы на время. «У Фолькерка не было стен, но мы выстояли!» — крикнул Тен Атли. «А уж за этим чистоколом нам не страшны и ледяные великаны!» «Верно!» Ашкуй шарахнул Ингвара по плечу так, что доходяга-колдун чуть не нырнул прямо в очаг. «Чего нам бояться, кроме пустого рога?» «Да уж, этим двоим пустая тара явно не грозит. Я уже начинал подозревать, что кто-то из них раздобыл артефакт класса божественный. Неиссякаемый рог с медовухой, который сотни лет назад принадлежал какому-нибудь великану, духу или местному божеству пьянства и перов». «Да будет так», — проворчал Асгейр. «Если уж кто-то и сможет победить Хирт втрое больше, так это ты, Антар. Но отправь гонцов в Хеде, Эльгад, Карбале и Хавердал. Там еще найдутся те, кто может держать в руках оружие». «Верно», — кивнул я. «Вагне Ульфриксону пора доказать свою преданность не только словами, но и мечом. Я пошлю своих людей». «Вот только кого? Любая пара рук пригодится и здесь, а Черное Копье явно появится в Альфсбуне раньше, чем подойдет подкрепление с юга». «Антар!» Вигдис появилась рядом неожиданно. И как только ей удалось удрать от Хроки. Но на этот раз, судя по выражению лица, рыжая гордячка пришла не ссориться. «Могу ли я поговорить с тобой наедине?» Вигдис на мгновение замолкла, словно слова давались ей с трудом, но все-таки выдавила. «Мой ярл,